Глава 54. Взгляд на прошлое с 1951 года. В теплое июньское утро 1951 года Уильям Бранхам приехал домой в Джефферсонвилл, штат Индиана, надеясь немного отдохнуть перед проведением очередной серии кампании. В июле у него были назначены собрания на две сплошные недели. Первая неделя в Толедо, штат Огайо, затем два вечерних собрания в Сионе, штат Иллинойс, и, наконец, четыре вечера в Эре, штат Пенсильвания. Он знал, что это будет напряженным, поскольку он уже был изнурен прошлой кампанией. Отдохнуть сейчас было важно для сохранения здоровья. Найти время для расслабления и успокоения было не так уж и просто для него, даже дома. Как только люди узнали, что Билл возвратился в город, посетители начали звонить в его дверной звонок, и к полудню его гостиная заполнялась незнакомыми людьми, желавшими получить личные беседы и молитвы. Это происходило таким образом с тех пор, как в 1946 году Бог дал ему его поручение. Билл обычно не возражал, что люди постоянно так нарушали его уединение. Он любил людей и хотел им помочь. Однако в данный момент он был слишком усталым, чтобы оказать кому-либо помощь. Если бы он сегодня проводил личные собеседования, видения, а во время этих бесед всегда появлялись видения, просто выжимали бы из него все соки. Меда сказала: «Билл, прежде чем соберутся толпы людей, позволь мне поехать с тобой куда-нибудь». Они поехали в местность Туннель-Милл, находившуюся в 25 километрах на северо-востоке от Джефферсонвилла. Он часто отправлялся в эти леса во времена беспокойства и обретал покой в этой безмятежной дикой местности, поросшей растительностью. Среди этих холмов скрывалась его пещера, куда он иногда ходил отдыхать и молиться. Однако сегодня это не было целью его поездки. Путешествие к его таинственной пещере было сопряжено с утомительной и длительной прогулкой. Билл однажды отвел Меду туда, вскоре после их свадьбы в 1941 году. Одного раза ей хватило. На обратном пути в Джефферсонвилл Билл испытал желание остановиться у того места, где он в детстве ходил в школу. Он свернул на луг и остановил там машину. Ревека побежала собирать полевые цветы, а Меда пошла за ней. Билл пошел к старой колодезной колонке и, поднимая и опуская рукоятку, накачал себе воды попить. Однокомнатный школьный дом раньше стоял недалеко от этого колодца. Теперь же от школы ничего не оставалось, даже камни от фундамента. Опершись о деревянный забор, Билл стал смотреть через долину на то место, где проходило его детство. В то время эта местность была малонаселенной. Теперь же весь склон холма был усеян хорошо построенными домами. Как они отличались от двухкомнатной избушки, в которой он жил в детстве? Насколько радикально мир изменился в течение 30 лет? Билл вспомнил, какими большими казались ему бревна избушки, когда он был совсем еще мальчиком. За избушкой стояла огромная яблоня, которая, как он однажды полагал, будет расти вечно. Сейчас же ее не было там. Ему вспомнилась скамейка для умывания, которую сделал его отец и поставил под ту яблоню, и осколок зеркала, прикрепленный гвоздями к ее стволу. Как много раз ему доводилось наблюдать, как его отец брился под тем деревом. Чарльз Бранхам был невысоким, крепким мужчиной с мощной мускулатурой. Когда он снимал рубашку, чтобы умываться и бриться, те мышцы, казалось, пульсировали и перекатывались под его кожей. Билл вспомнил, как он размышлял тогда: «О, какой сильный мой папа! Он будет жить 100 лет!» Однако он столько не прожил. Он умер в 1936 году в возрасте 52 лет, погубив себя чрезмерным потреблением алкоголя. Перед избушкой раньше был родник. Билл подумал о том, как много раз он волочил тяжелое кедровое ведро к тому роднику, чтобы черпать воду. Быть старшим из десятерых детей не было Биллу легкой долей. Его родители возлагали на него слишком большие надежды. Он бывало просил своего брата Эдварда выполнять свою работу взамен на конфеты. Теперь же от родника ничего не осталось. Его, несомненно, засыпали бульдозером. Эдварда также уже не было в живых. Билл с трудом сдерживал слезы при мысли об Эдварде. Хотя Эдвард был на год младше его, они вместе начали ходить в школу. Это были тяжелые годы. Их семья была настолько бедной, что ни у него, ни у Эдварда не было достаточно одежды. Той осенью 1917 года Билл отправился в школу без рубашки. Когда начался снегопад, соседка сжалилась над ним и дала ему куртку. Всю ту зиму Билл постоянно носил свою куртку, когда сидел на уроках в школе, чтобы другие дети не узнали, что у него не было рубашки. Во время перемены другие ученики ходили кататься на санках, купленных в магазине. Билл и Эдвард раздобыли на мусорной свалке старый таз и использовали его в качестве санок до тех пор, пока его ржавое дно не протерлось. В полдень он спускался с Эдвардом к реке Огайо кушать свой скудный обед. У них было только одно обеденное ведерко. Поставив его на бревно между собой, они внимательно разделяли свои бобы и кукурузный хлеб на равные порции. Биллу пришел на память тот случай, когда мама положила им ведерко лакомства – воздушную кукурузу. Билл выскользнул из класса пораньше, чтобы съесть больше, чем ему полагалось. О, как он сожалел, что так обманул своего брата! Это происходило в 1917 году, во время Первой мировой войны. Утренняя церемония всегда была той же. Позвонив в школьный колокол, миссис Темпл выводила своих учеников в школьный двор и выстраивала их в одну линию, используя ивовый пруд для поддержания порядка. Выразив верность родине, они поворачивались лицом к школе, клали одну руку на плечо впереди стоявшему ученику и маршировали назад в школу. У каждого ученика было свое назначенное место в той шеренге. Билл все еще помнил ту очередность. Впереди был Роланд Холлоуэй, рыжеволосый и жестоко характерный парень. Роланд застрелил человека во время игры в кости и умер в тюрьме. За ним шел Вильмер. Он попал в драку на ножах и умер с перерезанным горлом. А как насчет Уиллиса Пола? Он умер от болезни, которая высосала из его тела все соки. Говард Хиггинс погиб при взрыве на заводе Колгейт. Ральф Филдс и Уилли Хинкл, их также уже не было в живых. После Уилли был Эдвард, младший брат Билла. Эдвард всегда стоял в шеренге за Биллом, держа свою руку на плече Билла, когда они маршировали в школу. Вдруг сладостно-горькая тоска Билла по прошлому стала более горькой, нежели сладостной. В 1928 году Эдвард Бранхам умер в Джефферсонвилле, в то время как Билл пас скот в Аризоне. Это было еще до того, как Билл стал христианином. Несмотря на это, Эдвард, умирая, сказал: «Скажите Биллу, что я увижу с ним однажды в небесах». «О, Боже!» – подумал Билл. «Вот, из всех их я один остался в живых. Кто же я такой, чтобы еще жить? Как истинно твое слово, ибо мы не имеем здесь постоянного города, но ищем будущего. О, Господь, я отдам тебе всю мою оставшуюся смертную жизнь, если ты позволишь мне взять немного воздушной кукурузы, подойти к тем деревьям и сказать: «Эдвард, дружище, вот, возьми эту горсть воздушной кукурузы, которую я в детстве стянул у тебя». Внезапно Билл громко закричал: «О, Боже, пусть ангелы придут и заберут отсюда мою бедную, изможденную душу! Этот мир мне больше не дом!» Такой всплеск эмоций заставил Меду вернуться к нему. Обняв Билла, она сказала: «Любимый, ты приехал сюда отдохнуть, и вот ты плачешь, как дитя. Не делай этого!» «Дорогая, — ответил Билл. «Если бы ты только знала, какие мысли проходили в моем сердце. Я помню, как стоял прямо там, у того дома, когда заболела маленькая Шарон Роуз. Хоуп заболела сразу же после нее. Я понимаю, почему Бог взял Хоуп, но я так и не смог понять, почему Он забрал Шарон Роуз. Ей было всего лишь 9 месяцев. Меда успокаивала его. «Билл, тебе не следует думать о таком ни сейчас». Однако ее наставление пришло слишком поздно. Он уже вспоминал об этом. Уильям Бранхам родился в грубой, однокомнатной бревенчатой избушке возле Берксвилла, штат Кентукки. Его мать, Элла, фактически сама была совсем еще ребенком, всего лишь 15-летней девушкой. Его отцу, Чарльзу, было 18. Билл появился на свет как раз перед рассветом 6 апреля 1909 года. По словам людей, присутствовавших там, повивальной бабки, соседки, бабушки, Эллы и Чарльза, спустя несколько минут после его рождения, через открытое окно в избушку влетел необычный свет, повис на несколько мгновений над его кроватью и затем исчез сквозь крышу. Это было первым намеком на то, что его жизни предстояло быть незаурядной. В 1912 году Чарльз переехал со своей семьей на ферму возле Джефферсонвилла, штат Индиана. В 1917 году, вскоре после того, как Билл начал ходить в школу, нечто произошло, что настолько испугало его, что этот опыт переживания стал одним из самых ярких воспоминаний его детства. Это случилось во времена сухого закона, и его отец заставлял его таскать воду в ведрах вверх по холму в свой самогонный куб, спрятанный в сарае за его домом. Пройдя полпути вверх по холму, 7-летний Билли сел под тополь отдохнуть. Вскоре он заметил странный вихрь, задержавшийся высоко в ветвях, странный потому, что он не двигался с места. Вдруг он услышал голос, который по звучанию, казалось, исходил из того вихря. Голос проговорил: «Никогда не пей, не кури и не оскверняй своего тела никаким образом. Когда повзрослеешь, для тебя будет труд». Билли побросал свои ведра и пулей помчался домой, зовя свою маму. Тот голос навсегда запомнился ему, и когда он пытался ослушаться его повеления, нечто, выходящее за пределы его понимания, всегда удерживало его от этого. Несмотря на эти явления, Билл вырос вдали от Бога. В возрасте 23 лет, работая в газовой компании Нью-Олбани, он отравился газом. Этот несчастный случай сильно повлиял на его здоровье. У него были постоянные боли в голове и желудке, и затем у него развился сильный астигматизм. Его врач, пытавшийся поставить ему диагноз, оказался в тупике. Наконец, он пришел к заключению, что у Билла воспалился аппендикс, и его следовало удалить. Сразу же после операции, когда Билл лежал в больничной палате, он чувствовал, как жизнь ускользала из его тела. Он попытался позвать медсестру, но его голос перешел в один лишь шепот. По мере того, как его сердцебиение ослабевало, больничная палата видоизменилась. Ему казалось, что он шел в мрачном холодном лесу. Смерть подкрадывалась к нему. Вдали он услышал шум приближавшегося ветра. Объятый ужасом, Билл подумал, что смерть шла забрать его. Вдруг он вновь оказался под тем тополем своего детства. Он стоял и смотрел вверх на тот же самый вихрь, задержавшийся в ветвях дерева. Билл снова услышал, как тот низкий голос проговорил к нему, только в этот раз завершающие слова были другими. Голос сказал: «Никогда не пей, не кури и не оскверняй своего тела никаким образом. Я звал тебя, а ты не шел». Билл закричал. «Иисус, если это ты, то позволь мне вернуться на землю, и я буду проповедовать твое Евангелие с крыш домов и на углах улиц. Я всем расскажу о тебе». Внезапно это видение исчезло, и Билл вновь очутился в своей больничной палате. Его здоровье постепенно восстановилось. Он стал проповедником в миссионерской баптистской церкви, но вскоре он почувствовал водительство учредить свою независимую церковь. В воскресенье днем 11 июня 1933 года он завершал двухнедельное собрание пробуждения, крестя своих новообращенных в реке Огайо. Свыше 1000 человек наблюдали за всем этим на берегу. После того, как Билл крестил 16 человек в имя Господа Иисуса Христа, вдруг в воздухе появился огненный шар, повис прямо над ним, и голос проговорил. «Как Иоанн Креститель предвестил первое пришествие Иисуса Христа, ты предвестишь его второе пришествие». В то время Билл не понимал, что это означало. Это казалось всего лишь очередным случаем вереницы поразительных событий, которые сопровождали его всю жизнь. Только сейчас, когда он стал христианином, количество таких явлений увеличивалось. Однажды он даже увидел видение о Господе Иисусе Христе, находившемся в воздухе всего лишь в метре от земли. Озадаченный этими феноменами, Билл обращался за советом к другим служителям, жившим в его местности. Они предостерегали его отделаться от таких вещей, намекая на то, что дьявол заигрывал с его разумом. И это навело на Билла страх, и он в течение многих лет сопротивлялся этому необычному Божьему призванию в своей жизни. Затем, в мае 1946 года, замешательство Билла перешло все границы. Уединившись в своей потаенной пещере, он поклялся, что не выйдет из той дикой местности до тех пор, пока Бог не встретится с ним и не объяснит ему значение его необычной жизни. Час за часом он изливал свои страдальческие чувства в молитве. Затем он умолк. Хотя уже было за полночь, сон ему даже не приходил на мысли. Билл сидел в кромешной тьме, молясь, размышляя и прислушиваясь. Вдруг он увидел свет, который стал увеличиваться, пока не наполнил своим сиянием узкую пещеру. Затем он услышал шаги. Из того света вышел босой мужчина, одетый в белую одежду. Этот человек был ростом около 1,8 м и весил, по крайней мере, 100 килограммов. Густые черные волосы не спадали ему до плеч, обрамляя безбородое лицо с пронизывающими глазами и суровым взглядом. Ужас объял Билла и начал душить его. Незнакомец сказал: «Не бойся». В то же мгновение ужас Билла исчез. Это был тот же низкий, звучный голос, который проговорил ему в детстве из кроны того тополя. Пришелец продолжал свою речь. «Я послан из присутствия всемогущего Бога сказать тебе, что твое особенное рождение и необычная жизнь означают то, что ты принесешь дар божественного исцеления людям всего мира». Если ты будешь искренне молиться и сможешь побудить людей поверить тебе, ничто не устоит перед твоей молитвой, даже рак. Ты поедешь в различные части земли и будешь молиться за королей, правителей и монархов. Ты будешь проповедовать множеству людей по всему миру, и тысячи желающих будут приезжать к тебе за советом. Ты должен сказать им, что их мысли звучат в небесах громче их слов. Билл стал возражать, говоря, что он был бедным и необразованным, чтобы осуществить этот подвиг, аргументируя это тем, что никто не поверит ему. Ангел сказал: Как пророку Моисею были даны два знамения для подтверждения того, что он был послан Богом, так и тебе будут даны два знамения. Во-первых, взяв человека за правую руку левой рукой, ты сможешь определять присутствие любого вирусного заболевания по вибрациям, которые будут появляться в твоей левой руке. Затем тебе нужно будет помолиться об его исцелении. Если твоя рука вернется в нормальное состояние, тогда можешь объявить об исцелении того человека. Если же это не произойдет, тогда просто попроси благословения для того человека и иди дальше. Находясь под Божьим помазанием, не допускай своих мыслей. Тебе будет дано, что говорить. Если будешь пребывать в кротости и смирении, произойдет то, что с помощью видений ты сможешь узнавать тайны их сердец. Тогда людям придется поверить тебе. Это положит начало благовестию в силе, которое предвестит второе пришествие Христа. Возвратившись в Джефферсонвилл, Билл рассказал своему собранию о том, как его посетил ангел. Один из членов скинии Бранхама пересказал эту историю на работе. Об этом сообщили Вильяму Моргану, чья жена умирала от рака. Поскольку врачи признали ее безнадежной, мистер Морган решил, что он ничего не потеряет, если отвезет ее к Билли Бранхаму, чтобы он помолился за нее. Вилли Морган принес свою жену, которая была в бессознательном состоянии, на носилках в церковь. Когда Билл взял ее за правую руку левой рукой, он испытал страннейшее ощущение. Его запястье и нижнюю часть руки ужасно покалывало, как будто он прикоснулся к слабому заряду электрического тока. Эти вибрации стали перемещаться вверх по его руке прямо в сердце. Его наручные часы остановились. Кожа на тыльной стороне его руки покраснела, и на ней появилась конфигурация маленьких белых пупырышков. Когда Билл попросил Иисуса Христа исцелить ту умиравшую женщину, вибрации прекратились. В то же мгновение рука Билла обрела нормальный вид. Именно тогда он осознал, что те вибрации исходили из раковой жизни того демона, который изъедал тело той женщины. Теперь же демона не стало. Без малейшего сомнения в своем разуме Билл провозгласил: «Сэр, не бойтесь, ибо так говорит Господь, ваша жена будет жить». Марджи Морган выздоровела настолько быстро, что через несколько дней ее изумленный врач выписал ее из больницы. Она возвратилась домой с великолепным здоровьем. Вести об этом чуде расходились в христианских кругах, буждая служителей аж из Сент-Луиса, штат Миссури, и Шривпорта, штат Луизиана, писать Биллу письма, в которых они просили его приехать и провести собрание пробуждения в их местностях. Билл уволился со своей работы в компании коммунальных услуг Индианы и ушел со своей должности пастора скинии Бранхама в Джефферсонвилле, чтобы посвятить все свое время труду евангелиста. Он экстенсивно путешествовал, проводя вероисцелительные кампании по всей территории Соединенных Штатов и Канады. Знамения в его руке и чудеса, сопровождавшие его, слились в единое целое для привлечения постоянно увеличивавшихся толп людей. Всякий раз, когда Билл брал кого-либо за правую руку левой рукой, и если тот человек страдал от заболевания, вызывавшегося микроорганизмами или вирусами, его левая рука краснела и распухала. Он определял любую вирусную или микробную болезнь по конфигурации белых пупырышков, которые появлялись на тыльной стороне его распухшей левой руки. Людям даже не было необходимости говорить ему, какая у них болезнь. Он это сообщал им, и каждый раз это было безошибочным. После молитвы за больного, если распухшая рука Билла обретала нормальный вид, он знал, что демон был изгнан, человек исцелялся. На каждом собрании толпились тысячи людей, жаждя увидеть это поразительное знамение от Бога, и сотни из них желали, чтобы за них была вознесена молитва. Видя эту огромную нужду, Билл беспощадно выжимал из себя все соки, молясь за целую очередь больных в течение 3, 4, 5, а иногда и 6 часов подряд, ночами и месяцами напролет, делая лишь небольшие перерывы. Через 2 года этого изнурительного труда он пострадал от поражения нервной системы, что заставило его остановить свое служение на 30 дней. Когда он решился продолжать служение Господу, на этот раз он был более мудрым и предусмотрительным. В 1949 году в его служении появилось второе знамение, в точности как ангел и сказал, что это произойдет. Билл проводил молитвенное служение в Реджайне, в канадской провинции Саскачеван. Женщина средних лет прошла вперед в молитвенной очереди. Прежде чем Билл взял ее за руку для определения болезни, он увидел ее девочкой в видении. Он также увидел, в чем заключалась ее проблема, и узнал, почему она пришла для молитвы. Затем он увидел ее будущее, в котором она выглядела здоровой. Начиная с того вечера, это второе знамение, развлечение тайн с помощью видений, вытесняло на каждом собрании первое знамение. Знамение в его руке вовсе не покинуло его навсегда. Он мог использовать его в любое подходящее время. Билл никак не мог забыть события, произошедшие в 1949 году, когда он проводил собрание в Калифорнии. Во время его пребывания с Медой в их гостиничном номере ему позвонил его друг, Поль Меликян, попросив его об услуге. «Брат Бранхам, моя жена только что родила ребенка, и сейчас она очень больна. Ее врач не может установить, что с ней не в порядке. Можно мне привести ее, чтобы ты увиделся с ней?» «Конечно, брат Меликян», — ответил Билл, — «но тебе придется привести ее сегодня. Завтра я отправляюсь в Каталину». Поль Меликян немедленно привез свою жену. Билл сразу же увидел, что она была очень больной. Он сказал: «Сестра Меликян, положи свою руку на мою. Посмотрим, скажет ли нам Господь, что это за болезнь». Как только ее правая рука прикоснулась к его левой руке, Билл сказал: «О, это воспаление вены в ноге». «Странно», — сказала она. «Мне кажется, что у меня нет в ноге никаких симптомов сгустка крови». «Вот увидите, это не что иное, как воспаление вены в ноге. Этот дар никогда не ошибается». Миссис Меликян посмотрела на тыльную сторону распухшей руки Билла, которая была испещрена крошечными белыми крапинками. «Удивительно наблюдать такое, брат Бранхам. Это действует с любой рукой, к которой вы прикасаетесь?» «Нет», — ответил Билл, — «это действует только тогда, когда со здоровьем человека что-то не в порядке. Посмотрите, что произойдет, когда я возьму за руку мою жену. С ней все в порядке». Как только Билл убрал свою руку с руки миссис Меликян, тыльная сторона его руки обрела нормальный вид. Меда наклонилась вперед и положила свою правую руку в левую ладонь своего мужа. Билл пришел в изумление. «Меда, у тебя женская болезнь. У тебя киста на левом яичнике». «Я ничего такого не чувствую», — ответила Меда. «Но у тебя это все-таки есть». Через 2 дня миссис Меликян пошла на лечение к своему врачу, который устранил тромб в ее ноге. С тех самых пор Билл не прекращал беспокоиться относительно кисты, образовавшейся на яичнике его жены. Вскоре ему представилась возможность проверить это. 19 марта 1951 года он отвез Меду в больницу, так как ей пришло время рожать их второго ребенка Сару. Как и при рождении первой девочки, Меда должна была разрешиться от этого бремени посредством кесарева сечения. Пока ее подготавливали к операции, Билл сказал доктору Дилману: «Когда ты вскроешь ее, осмотри левый яичник и удали ту кисту, если найдешь ее». Позже доктор Дилман сообщил: «Я не увидел ничего злокачественного в ее яичнике». С надеждой на самое лучшее Билл взял правую руку жены в свою левую. К сожалению, он увидел, как его рука распухла и покраснела. Он знал, что киста все еще находилась там. Тем временем туча застлала луг своей тенью. Теперь легкий ветерок, дувший со стороны реки, стал холодным. Дрожа, Меда предложила возвратиться домой. Билл посмотрел своей жене в лицо, любуясь ее нежными щеками и ласковыми глазами. Ей было всего лишь 32 года, однако время вплело серебряные нити в ее темные волосы. Билл приписывал эту седину к ее усилиям защищать его от общественности, когда он находился дома. Как глубоко он любил ее! Насколько ужасно было бы лишиться ее, как он лишился своей первой супруги Хоуп. Господь, несомненно, ни за что бы не позволил такому произойти. Или же позволил бы? Билл взял на руки крошку Ревекку с ее букетом полевых цветов и отнес ее назад в машину.